оказались совсем немного пьес о Ленине, и судьба их ожидала неоднозначная. Одну из этих драматургических работ, пожалуй, самую известную, «Человек с ружьем», созданную Погодиным еще в 1937 году, поставили в нашем театре к столетнему юбилею вождя. Пьеса была популярной. По ней существует известный фильм с нашим замечательным Борисом Васильевичем Щукиным в главной роли. Одноименный спектакль уже неоднократно шел на вахтанговской сцене. И, с учетом каноничности ленинского образа в то время, мы решили вновь обратиться к этому материалу. Надо сказать, что у нас был повод избегать новых постановок такого рода. Неоспорим тот факт из истории советского искусства, что Ленин был чем-то вроде полузапертой темы для театра. Странно. С одной стороны, ура, культ вождя и мавзолей с нетленным телом, а с другой – осторожно не трогать. Никакой отсебятины не позволялось. Причем под отсебятиной подразумевалась даже строгая документалистика. Тем не менее, за 70 лет советской власти образ Ленина на сцене и в кино постепенно менялся. Я не историк искусства и не претендую на какую-то научную теорию, но по этому поводу у меня сложилась своя собственная фраза. На мой взгляд, было три этапа в развитии театрального образа этого человека. Первый этап – это конец 30-х годов, когда на сцену, а потом на экран, впервые вышел актер, исполняющий роль Ленина. Известно даже имя человека, которому впервые выпала эта доля. Им стал даже не настоящий актер, а рабочий Никандров, который, по мнению людей, знавших Ленина, был необычайно на него похож. И вот в картине «Октябрь» на фоне рвущегося на ветру знамени появился стремительный и по-эйзенштейновски пластически мощный кадр. Человек, словно сошедший из фресок Микеланджело, о чем-то убежденно говорит. Для того времени это было чудом искусства. Перед зрителями представал живой Ленин. Его и приветствовали как живого и любимого вождя. Поэтому уровень драматургии тех лет, качество текста были не важны и отступали на второй план. Главное — на сцене Ленин. Вот что решало успех постановки или картины. И в этом была искренняя романтика революции, ее живое продолжение. После великое множество актеров играли Ленина. Было создано огромное количество его изображений в картинах, скульптуре. Портреты выкладывали из зерна, вышивали шелком, шерстью. Фигуру Ильича отливали, ткали, выбивали, вырубали, вычеканивали в бесконечном множестве интерпретаций. По сути, Ленина сделали большевистским богом. И когда-нибудь еще будут изучать, до какой же степени можно довести уровень обожествления смертного человека. А по-другому, наверное, и быть не могло. Партия коммунистов, загнав христианскую религию в подполье и разрушив ее храмы, на ее обломках создавала свою новую веру. Свято место пусто не бывает. Место Бога занял Ленин. Однажды была у меня примечательная встреча. По дороге на отдых в Прибалтику я на день остановился в Псковско-Печорском монастыре. Разумеется, с разрешения обкомовских работников. Там святой отец проводил экскурсию и между делом говорил, мол, у нас в церкви все так же, как и у вас, большевиков. У нас литургия, у вас торжественное собрание, у нас заутреннее, у вас партучеба. Святой отец в прошлом был полковником и знал, о чем говорил. В его устах очень складно выглядела картина замещения одной религии другой. Одних кумиров сбрасывали, других воздвигали. Сбрасывали колокола, чтобы не трезвонили по Руси в честь единого Бога и не заглушали многотысячные хоры, славящие Ленина, Сталина и партию большевиков. Тогда же партийные пропагандисты круглосуточно внушали через газеты, по радио, на телевидении, в кружках и на курсах, что лучше нас никто не живет, что мы идем правильным путем, что мы счастливы и вообще мы самые-самые. Нет, Лениниану нельзя просто так зачеркнуть. От нее нельзя отмахнуться и забыть, ведь это целый пласт в истории нашей культуры. И в нем было много талантливого, были открытия. потому что в эту пропаганду крупнейшие художники России искренне вкладывали душу и мастерство –